все те, кто помнят тебя за тобой. Течением рекой за тобой остаются города с тобой. Всегда моя душа под тобой. Спокойных берегов тебе и красивых снов.